Глава 9. Александра смотрела на Настю, уплетающую за обе щеки банальный цезарь, пирог с ветчиной и сыром, запеченную свинину с картофельными шариками, жареные с луком и перцем шампиньоны, и постоянно прокручивала в голове встречу с Уфимцевым. Он поговорил с ней, как с ненормальной надоедливой мухой, и выставил за дверь. А впрочем, что еще можно ожидать от человека, забор которого ярко-голубого цвета, а калитка желтая. Она попыталась представить, как здоровущий и злющий медведь окунает кисточку в развеселую краску, и не смогла этого сделать. У такого человека все кругом должно быть темно-коричневое, с редкими красными всполохами, кровь жертв. Есть в этом какая-то дисгармония, доказывающая неровность его внутреннего мира. Вулканы и кратеры, вулканы и кратеры. А вообще, спешу вас расстроить, я давным-давно все выбросил. Он не выбросил, прошептала Александра, вспомнив, как ее тянуло наверх. Возможно, это и глупость, но в ее душе есть предчувствие. Не выбросил. Что? Настя разломила ржаную булочку на 4 почти ровные части. Ничего. Обалденно вкусно. Если бы меня так кормили каждый день, подо мной бы трещали все стулья. Тетя Саш, а вы сами почему не едите? Я чего-то не люблю есть то, что приготовила сама. Люблю только снимать пробу. Получилось, как я задумывала, или нет. Зато мне нравится, когда для меня готовят другие. А хотите, я вам яичницу с помидорами сбацаю? Вдохновенно предложила Настя и подскочила, готовая немедленно приступать к приготовлению дежурного блюда. Хочу, просто ответила Александра и подперла щеку кулаком. Взяв солонку, она немного повертела ее в руках и поставила на место. В душе по-прежнему тишина. А очень скоро второй отборочный тур «Ноты вкуса». Уже пролистаны старые и новые записи, но все не то. Это не объяснить словами, не то. И теперь на нее обрушилось уныние, ненавистное и противное. А вообще, спешу вас расстроить, я давным-давно все выбросил. Виктор звонил, он очень волнуется за тебя. А чего волноваться? Я жива, здорова и нахожусь под вашим бдительным оком. Ну а то, что мне уже 18 лет давно стукнуло, не считается. Ерунда, на которую не стоит обращать внимания, весело сказала Настя и добавила уже другим тоном, более серьезным. Вообще-то Витька обо мне полжизни заботится, поэтому я терпеливо принимаю свою участь. Но иногда... Она тяжело вздохнула. Это катастрофа какая-то. Он вам рассказал про Димку, Бобрикова? Имени не назвал, улыбнулась Александра. Но дал понять. Дал понять, что одну меня оставлять надолго нельзя. А каким образом я тогда замуж выйду? Я-то не собираюсь в ближайшие 100 лет. Просто любопытно. Александра тоже тяжело вздохнула. В ее воспоминаниях сразу появился Пьер. Она провела по столу ладонью, но рука не встретила ни одной хлебной крошки. «Виктор прав в том, что торопиться не стоит. А я и не тороплюсь, но поцеловаться-то можно. Когда я стану старой девой, а с таким братом я ею обязательно стану, то о чем я буду вспоминать? А так хоть о Димке Бобрикове подумаю». Настя хихикнула и состроила гримасу под названием «Меня бесполезно перевоспитывать. Поздно». «Если бы не Витька со своими можно и нельзя, я бы вам сейчас не надоедала, а занималась бы своими делами». «Нет, все не так. Я рада твоему приезду. А дел у меня, можно сказать, и нет. Я взяла небольшой отпуск. Отдыхаю». Настя уже 2 дня наблюдала за тетей. Над плитой не колдует, но завтраки, обеды и ужины готовит. А это две большие разницы – колдовать и готовить. И слышит хорошо, как самый обыкновенный человек. А раньше и по 5 раз можно было говорить, а в ответ только бормотание, тихое пение или ничего не значащее «угу». У нее хорошая тетя, вертеться рядом с ней одно удовольствие, но все же она немного не от мира сего, потому что особенная и талантливая. Настя наколола на нож помидор, приподняла его и подумала. Ох уж эти взрослые, и сложно у них обычно там, где на самом деле все просто. На ум сразу пришел Андрей Данилов, но он к размышлениям не имел никакого отношения, и привести пример с его участием не получилось бы ни за что. А на каком масле жарить? Витька любит на растительном, а я на сливочном. «Угу», — ответила Александра. «Или еще не все потеряно?» — улыбнулась Настя. «Не слышит же она меня сейчас. Совершенно не слышит». «Тетя Саша, а у вас что-то случилось?» «Угу». «А что?» «Что?» Александра посмотрела на Настю и нахмурилась. «Прости, ты о чем-то спрашивала?» «Да, можно ли вступать в интимные отношения до брака? И вы меня благословили на этот грешный путь. Виктору я, конечно, не скажу. Пусть это будет нашей маленькой тайной». «Настя!» – простонала Александра. «Что ты такое говоришь?» «Я говорю, на каком масле яичницу жарить, на сливочном или растительном?» «Не знаю. Понимаешь, у меня украли очень важные бумаги, и я никак не могу прийти в себя после этого». «Ого!» Настя мгновенно позабыла о запланированной яичнице, вернулась к столу и плюхнулась на табурет. Коричневая челка подскочила и привычно закрыла лоб. «Но как же это произошло?» Александра откинулась на спинку стула и пожала плечами. Точно эта история произошла вовсе не с ней. «Невозможно рассказать о Пьере, да и кому признаешься в том, что мужчина, которого любила, унес из дома самое ценное и нужное, как воздух. Я очень давно мечтала попасть на конкурс профессиональных поваров «Нота вкуса». Записаться на участие в отборочных турах имели право только те, кто проработал не менее 5 лет на должности шеф-повар. Были и еще условия, но мне для подачи заявки не хватало именно этого. И вот, совсем недавно я стала самой счастливой на свете. Мой стаж как раз перевалил за 5 лет. «И?» – поторопила Настя. «И я попала на отборочные туры, и первый прошла, получив более чем достаточно баллов. Собственно, я в десятке лучших, 7-я». «Круто. Но что украли?» «Папку с рецептами». Александра стала неторопливо рассказывать о требованиях организаторов конкурса, о своих планах, о лаймовом соусе, о... Пьер в этой истории проходил завуалированно. Человек, которому я доверяла. Воспользоваться рецептом уже нельзя. Придумать новый пока не получается. Какая-то невесомость. «Вот сволочь!» — выдохнула Настя, дождавшись финала истории. «Форменная скотина», — согласилась Александра. «И нет никакой надежды?» «Надежда есть всегда, но не всегда до нее получается добраться». «Я доберусь!» — Настя широко улыбнулась, и ее глаза засветились радостью. «Я могу преодолеть любые преграды, я сумею, честно-честно!» Она приложила ладонь к груди, точно собиралась произнести торжественную клятву. Кому нужно пойти и что конкретно украсть? Где живет человек, которому вы доверяли? Александра улыбнулась, поднялась, нажала кнопку чайника и достала 2 одинаковые бежевые чашки. Есть эклеры, а есть маффины с черникой. Согласна съесть маффины, если вы мне все расскажете. Теперь в Настиных глазах подпрыгивали хитринки. Наверное, я тебя очень удивлю, если сообщу, что совсем недавно я оказалась наследницей. Мне завещаны 3 кофты, шерстяное платье, журналы с выкройками. А впрочем... Александра подошла к узким полкам, взяла с нижней конверты и протянула Насте. «Прочитай сама». Настя с жадностью следопыта схватила конверт, и уже через несколько секунд взгляд побежал по строчкам. «Во дает», — прокомментировала она и покачала головой. «Наверное, дошла до котлет», — подумала Александра. «Читай, читай, там все написано». «Рецепт! Есть же рецепт на английском. Но вы же знаете английский. Я его тоже в школе учила. Нужно ехать. Где этот дом и где этот сундук? Адрес указан на обратной стороне конверта. Я торопилась, записывала под мамину диктовку, но... Ехать уже никуда не нужно». «Почему?» На лице Насти появилось удивление. Она была готова тотчас сорваться с места и устремиться неизвестно куда, лишь бы спасти положение. Александре пришлось добавить, что дом давно продан, и им теперь владеет Глеб Уфимцев, а с этим человеком не слишком-то договоришься. «Он сказал, что выбросил старые вещи, но, думаю, он просто хотел отделаться от меня». «Врет, точно врет, я уверена», — твердо заявила Настя. «Почему он не пустил вас на 2-й этаж, а? Показал бы обстановку, успокоил. Делов-то по лестнице подняться». Она фыркнула и принялась изучать конверт. «Наверное, он решил себе загробастать ваше наследство. Типичный негодяй и жадина. Вряд ли ему нужны кофты и платья. А книги? И потом он мог не поверить, что речь о всякой ерунде. Вдруг в сундуке двойное дно. Открываешь, а там золотые монеты. Все же кино смотрят. Последнюю фразу Настя бросила легко. «Сейчас соберемся и поедем. Придумаем по дороге, как заставить гражданина Уфимцева отдать ваше наследство. Вполне может оказаться, что у него и совесть есть». «Нет», — Александра покачала головой, налила чай, достала небольшую тарелку и вынула из бумажного пакета маффины с черникой. «Этот вопрос закрыт. И уж тебе точно не стоит никуда ехать. Угощайся». Она взяла письмо, убрала его в конверт. Конверт вернула на прежнее место, на полку. Настя молча проследила за каждым движением тети, а затем стала размешивать ложкой сахар. Опыт в таких делах у нее имелся, и она знала. Ни за что нельзя демонстрировать повышенный интерес. Это путь к провалу. «Я съезжу в ресторан. Вернусь поздно, часов в 11», — сказала Александра. «А ты посмотри кино или прогуляйся, хорошо?» «Я, пожалуй, спать лягу пораньше», — спокойно ответила Настя. «Как раз вчера до двух комедию смотрела. Теперь глаза закрываются». Метнув еще один взгляд в сторону конверта, она взяла пушистый ароматный маффин и принялась есть его с огромным аппетитом. Англия. Давно позабытый год. «Я хочу поблагодарить Господа за хорошие дороги», — сообщила Люси, вылезая из почтовой кареты. «Могло быть и хуже». «Поблагодари заодно и от меня», — поддержала Кэрри. «Да, действительно, могло быть и хуже». Она разгладила складки на платье и вдохнула воздух Бата. Новое, необыкновенное, пьянящее чувство свободы влетело в легкие и застряло там. Точно оборвались ниточки, привязанные к рукам и ногам, за которые кто-то иногда дергал. Ниточки тонкие, но как назло прочные. «Прошу прощения, мисс». Кэрри обернулась. Перед ней стоял невысокий плотный мужчина в синей униформе. «Да». «Вы мисс Кэролайн Пейдж?» «Да». Теперь голос Кэрри был тверд. «Графиня Бенфорд прислала за вами экипаж». Мужчина отступил на шаг влево, развернулся и чуть поклонился. Кэрри подняла голову и на миг потеряла дар речи. «Мы едем в этой карете?» — раздался за спиной изумленный и оттого писклявый голос Люси. «Ох, мамочка дорогая, мисс Пейдж, я глазам своим не верю!» Кэрри тоже не верила своим глазам. В отдалении стоял великолепный экипаж, которому позавидовала бы любая принцесса. Черная карета отливала лаковым блеском, золотая отделка пробегала по граням и углам, лошади белые, без единого пятнышка, абсолютно одинаковые, кучер подтянут и неподвижен, а на дверце герб. «Почему герб?» — пролетела торопливая, полупрозрачная мысль. «Неужели графиня путешествует по свету со своей каретой?» Мысль оборвалась и улетела в неизвестном направлении. Слишком уж красивой, сказочной была картина перед глазами. Сделав два неуверенных шага, Кэрри остановилась, обернулась на Люси и произнесла, как ни странно, абсолютно спокойно. «Идем». Она почувствовала, что с этого момента началась какая-то иная жизнь, неизвестная и странная, и осознание этого факта ухватило ее и увлекло. Кэрри бодро направилась к экипажу, а Люси с открытым ртом последовала за ней. Мужчина в униформе занялся багажом. Легкий ветерок подхватил сухие травинки и понес их в сторону, точно расчищал дорогу для особых гостей Бата. Сиденья в карете оказались удобные и мягкие. Впрочем, в этом можно было и не сомневаться. Бархатная шторка качнулась и замерла. От смеси запахов сначала защекотала в носу, но затем ароматы исчезли, будто в их обязанность входило лишь встретить пассажиров. А дальше надоедать категорически нельзя. Корица, ваниль, что-то горькое, лимон. Кэрри пыталась разделить и угадать ароматы, но это оказалось непростым делом, все равно, что пытаться разломить облако на кусочки. Карета тронулась, и Кэрри нетерпеливо посмотрела в окошко. Ей захотелось взять дневник и сделать запись, но, увы, он был надежно спрятан в дорожном сундуке под бельем. Она улыбнулась, сама не зная чему, бросила взгляд на Люси, внимательно изучающую обивку, и мысленно произнесла: «Джульетта Фрезер, графиня Бенфорд, я прибыла к вам потому, что...» «Потому что Дафна хочет, чтобы ваши деньги достались мне. Но чего хочу я?» «Наверное, чтобы Чарльз Лестон сгорел в аду». Ее улыбка стала тоньше, зеленые глаза сверкнули. Но небольшое приключение в библиотеке у Кеннетов уже не воспринималось как вселенская катастрофа. Душа горела от непонятных предчувствий, вытесняющих боль и разочарование. «Мать мне однажды рассказала одну историю», — шепотом произнесла Люси. «И вот теперь я все время думаю об этом». «Какую историю?» «Это было очень давно, но приблизительно 50 лет назад. Одну девушку заманили в замок, который находился на окраине города». «Зачем?» «Дело было так». Люси подалась вперед, шумно вздохнула, выдохнула и продолжила. Бедняжка получила записку. Нет, письмо. В нем говорилось, что в этом замке находится ее умирающая бабушка. Старушка умирает и перед смертью хочет попрощаться с внучкой. Как-то там было все странно написано, но, с другой стороны, не придерешься. Вот девушка и поехала. А оказалось, в этом замке живут старые и страшные вампиры, и таким способом они заманивают к себе несчастных жертв. И они ее, съели? Брови Кэрри приподнялись. «Сначала только выпили кровь!» Прошипела в ответ Люси, а потом добавила уже легко обычным тоном. Но больше к ним никто не приехал, и на следующий день они ее все же съели. От скуки и голода, наверное. Кэрри откинулась на мягкую спинку сиденья и покачала головой. Воображение тут же нарисовало образ графини Бенфорд. Тощая, скрюченная старуха в черном одеянии. Но в ее черных волосах нет седины. Зрачки красные, а изо рта торчат клыки. Очень быстро этот образ изменился, и старуха вдруг превратилась в Дафну. «Ерунда», — сказала Кэрри, — «вампиров не существует». «Я знаю еще одну историю, но она...» — Люси замялась. «Вряд ли это можно рассказывать». «Почему?» «Уф, потому что...» Люси придвинулась к окну. Положила руки на колени и замерла, демонстрируя всем своим видом твердость принятого решения. Нет, никогда она не сможет произнести вслух то, что произошло с еще одной бедняжкой. Это настолько ужасно, недопустимо, скандально. Всего несколько секунд, и она сдастся, весело подумала Кэрри, сохраняя молчание. «Хорошо», — тяжело вздохнула Люси. «Я расскажу. Но, мисс Пейдж...» «А, впрочем...» — она махнула рукой и принялась поправлять волосы. «Однажды достойная семья Амбросонов, а они проживают в северной части Лондона, тоже получила письмо. Некая Дарлин Кук писала о своем родстве с Амбросонами и приглашала младшую Флору к себе в гости. Она обещала золотые горы, заботу, внимание и, главное, путешествие в Париж. Амбросоны вели долгую переписку и так прониклись к этой Кук, что дали согласие и отправили к ней дочь в сопровождении компаньонки-француженки». Люси помолчала немного, затем округлила глаза и выпалила. «Но потом-то что оказалось? Что Дарлин Кук – мужчина? То есть звали его, конечно, не так, но это не важно. Компаньонку-француженку он выгнал, а Флору оставил у себя». Такого поворота сюжета Кэрри не ожидала. «Я очень сомневаюсь, что эту историю тебе тоже рассказала мама». «О нет, сестра! Прямо перед отъездом! Несчастная Флора!» Люси театрально приложила правую руку к груди и закатила глаза к потолку кареты. «Вы же понимаете, что с ней стало?» «Нет, не понимаю», — нарочно ответила Кэрри, сдерживая улыбку. «Может, ты мне объяснишь?» Щеки Люси порозовели, она заерзала, а потом все же удовлетворила свое желание поговорить на запретную тему. «Он сделал ее своей любовницей, и свет отвернулся от нее». «А, они случайно не полюбили друг друга при первой встрече?» — небрежно спросила Кэрри. «Да, откуда вы знаете?» «Просто подумалось». «Да-да, и именно из-за этого родители буквально отреклись от Флоры». «Бедняжка», — шумно вздохнула Кэрри. «Бедняжка», — шумно вздохнула Люси.